Глава 28. Анжа, королева вампиров. Жаль, у герцогов цитийских нет короны, даже обруча ее символизирующего, и то не носят. И зачем, спрашивается, лезть во дворец, если ничего не собираешься красть? Разведка. Так о том, что герцог сейчас в городе, мы еще днем узнали. Больше ничего и не нужно. Проникай в спальню и убивай. К сожалению, пообещала так не делать. Должна признать, что это имело смысл. После смерти правителя в городе такое начнется. Сама-то я в любом случае смогу сбежать. А про остальных не гарантирую. Им действительно нужно сначала подготовиться. Хорошо бы одним ударом уничтожить не только герцога, но и всех посвященных в его заговор. Только кто же мне их перечислит? В прошлый раз случайно попала в тайный проход и подслушала разговор. Сильно сомневаюсь, что такое повторится. Дворец охраняется. Даже с первого взгляда видно, что усиленно. Посты двойные, даже тройные. Некоторые стоят в таких местах, где никакие правила их не могут предполагать. Письмо, отправленное князем Вадимом, успело дойти раньше нас и имело последствия. Наверняка герцог объяснил это войной и оркскими шпионами, в которых никто не верит. Иначе не относились бы стражники к своим обязанностям так легкомысленно. Толку с такого усиления, если мимо не только я, но и обычный вор пройдет. Да что там вор, даже гном протопает, и никто не обернется на звук. Как не раз уже говорила, мимо любого количества стражей я пройду незамеченной, как бы бдительно те не исполняли свои обязанности. Однако кроме дополнительных людей, кто-то позаботился и о магической защите. Сначала это было интересно, а потом смешно. Первоначальную сигнализацию ставил настоящий мастер своего дела. Ничего оригинального, зато надежно. Как любит говорить князь Вадим, дешево и сердито. С той лишь разницей, что услуги такого мага дешевыми не бывают по определению. Но если герцог содержит дворец, то остальное он тоже может себе позволить. Свежая сеть была, как бы это поточнее сказать, оригинальной. Только не из-за своей эффективности, которой не было, а по факту существования. Надежности к первой она не добавляла нисколько. Того, кто решился пролезть через старую, новая могла только рассмешить. Понять, почему именно так, совсем не трудно. Сильнейшие маги ушли чистить проклятые земли, и герцогу пришлось нанимать кого-то из оставшихся. Тот, похоже, оказался охотником на вампиров. И как же иначе объяснить, что больше половины новых нитей силы должны были реагировать именно на них. Как я уже сказала, новая сеть могла меня держать только тем, что остановлюсь и подожду, пока не пройдет смех. Старая уже серьезнее. Нет, остановить меня она не остановила, но пришлось повозиться. Ничего сложного, только долго и нудно. Не люблю такие системы из-за их плотности и скрупулезности. Пока расплетешь проход, несколько раз успеешь подумать, а так ли уж нужно мне туда лезть вообще? Еще и по этой причине не люблю разведку, а предпочитаю все делать за один раз. А то сначала проделай проход в защите, пролезь, все осмотри и составь план, после чего, возвращаясь, восстанови, как было. И для чего? Чтобы следующей ночью повторить еще раз? Глупость. Ладно, раз обещала, сегодня герцога убивать не буду. Но и восстанавливать защиту тоже не стану. Да и кто заметит? Пролезла-то я не через парадный вход, а через неприметное окошко на третьем этаже. Настолько никому не интересное, что там из новой антивампирской защиты шла лишь одна линия. Зачем в кладовках нужны окна? Вот и я не знаю. Хотя в данном конкретном случае догадаться нетрудно. Раньше это была комната для слуг или что-то подобное. Видимо, помещение не использовалось, и сюда стали временно складывать не очень нужные вещи. Постепенно комнаты превратились во вполне официальный склад. Но окон так никто и не заделал. С защитой на них тоже решили сэкономить. Мол, нужен кому старый хлам. А о том, что через эти помещения можно проникнуть во дворец, уже никто не подумал. Так часто бывает, когда хозяева больше заботятся об охране содержимого, а не самого склада. Во дворце охраны тоже хватало. И снова ее явно было больше, чем обычно. Хозяин боялся нападения и усилил меры безопасности. Но опять же, у дверей кладовки никто пост ставить не додумался. Даже одиночный, не говоря уже о двойном. Однако люди не магические плетения. Им я отвожу глаза легко. Хоть одному сонному стражнику, хоть толпе магов. так что это никакой проблемой не являлось. Ничего интересного или особенного в герцогском дворце не было, один из многих отличающихся друг от друга лишь богатством владельцев. Стража через какое-то время начала раздражать. Нет, поймать или хотя бы заметить меня они не могли, но все равно мешали. В обычных условиях как раз по ним легче всего найти покои хозяина, потому как лишь у них и у сокровищницы стоят. А сейчас понатыкали везде, где только можно и где нельзя. Попробуй узнай, что там за охраняемыми дверями. Что-то важное или просто пустая комната, которую редко кто посещает. Табличку на двери спальни герцога тоже никто не вывесил. Но я угадала. Во-первых, кроме невидимости у меня еще и немалый опыт имеется. Не так уж много во дворцах мест, где могут располагаться покои хозяина. Во-вторых, герцог сам любезно мне подсказал, выставив в нужном месте самую многочисленную охрану. Почти табличка с надписью. Правда, возникла другая, совсем неожиданная проблема. Как пройти через такую толпу и никого при этом не задеть? И даже если это получится, как потом открыть дверь, чтобы никто не заметил? А зачем ее вообще открывать? С покоями господина всегда должны быть смежные комнаты для слуг. Естественно, с отдельными выходами. Не переться же им каждый раз через парадный. Обычно такие выходы вообще никак не охраняются. Сейчас у каждой двери стояло по стражнику, но это уже не проблема. Можно отвлечь на что-то внимание и проскользнуть внутрь, а можно и спящего найти. Вычислив в соседнем коридоре несколько комнат, которые обязательно должны соединяться со спальней герцога, я выбрала ту, у которой охранник не просто спал стоя, как многие другие, а вообще уселся на пол. Дверь открывалась вовнутрь, так что его нога и алебарда, якобы закрывающие проход, совершенно не мешали. Почему в дворцах ставят серьезную охрану и многочисленную защиту на парадные двери и оставляют без внимания комнаты для слуг, через которые можно проникнуть туда же, я не знаю. Традиция, наверное, такая. Вот и тут ни замка, ни простенького охранного плетения. В комнате находились трое слуг, но все спали. На дверях, ведущих в покое герцога, магическое плетение уже было. Даже целых два. Только ни одно из них защитным не являлось. Хотя нет, то, которое не позволяет проникать звуком, таким хоть и с натяжкой назвать можно. Поставили, чтобы слуги не послушивали хозяина. Второе же предназначалось для их вызова, если понадобится. Естественно, меня эта дверь не задержала. Спальня была большой. Целый зал для приемов с кроватью на постаменте вместо трона. И если бы действительно тут кого-нибудь принимал, тогда понятно, а так только место зря пропадает. А ведь большинство королей себе такие устраивают. За размышлениями над особенностями дворцовой архитектуры не сразу заметила, что герцог не спит. Мало того, смотрит на меня и видит. Опять какая-то магическая защита. Но что самое паршивое, я сама обычно такую не чувствую. «Ты должна была зайти через парадную дверь». Совершенно неожиданно и с едва уловимой обидой в голосе заявил Трам. «Никому и ничего я не должна», — ответила ему. «И потом, официальных приглашений не получала, поэтому приходится пренебрегать этикетом и красться через комнаты для слуг». «Ну, так ты адреса не оставила, куда слать приглашение. Исчезла, не попрощавшись, прямо с церемонией». «Там было слишком шумно», — объяснила я, делая шаг вперед. Герцог выскочил из-под одеяла и побежал на противоположный конец зала. Оказался одетым и с мечом в руке, только в бой бросаться не спешил, предпочитал отступать. Тревогу поднимать тоже не стал, а добрался до такой же двери, через которую я проникла. Там почувствовал себя уверенней и остановился. «Ты что, всегда спишь при оружии или специально меня так ждал?» — усмехнулась я. «Тебя! Извини, что не в тронном зале. Там сейчас небольшой ремонт, усиливают защиту». «Ну, раз меня, то рада, что почти не разочаровала, а зашла не через парадный вход, так это, согласись, мелочь». Сказав последнее, направилась к герцогу. Спутникам обещала, что пойду только на разведку, но раз уж так получилось, то ничего не поделаешь. Все бросить и сбежать будет еще хуже. У противника за спиной еще одна дверь. Но теперь он не спешил убегать через нее, стоял и смотрел на меня. Причем без страха, а подозрительно спокойно. Когда я шла через середину спальни, даже улыбнулся, поняла, что что-то не так, и не задумываясь, отпрыгнула в сторону. Поздно, Сверху упала клетка. В прыжке я ударилась о прутья решетки и отлетела обратно. Это была заранее расставленная ловушка. «Твой князь Вадим полный идиот», — заявил Трамп, подходя поближе. «Написать письмо с предупреждением, что пошлет королеву вампиров меня убивать. Это надо додуматься». «Какое еще предупреждение?» — не поняла я. «Так он тебе не показывал», — усмехнулся герцог. «Я так и думал». «В том-то и дело, что показывал. Мы то письмо вместе сочиняли. Ничего там про королеву вампиров точно не было. Но говорить об этом герцогу я не стала». «Бог без имени». «Нет, ничего против Анжи, королевы вампиров, я не имею. Она мне даже нравится. Только убивает всех врагов раньше времени. И на долю человека ничего не остается. В результате нет подвигов и спасенных принцесс, которые потом влюбляются в своего спасителя. В общем, хвостатая особа весьма интересная, но совершенно лишенная романтики. Поэтому я отодвинул ее на время в сторону, чтобы не путалась под ногами. Пусть в клетке посидит, отдохнет. Почти ничего не пришлось для этого делать. Очень кстати, князь отправил герцогу письмо. Мне осталось добавить только маленький постскриптум. Мол, напоследок одна хорошая новость. Эльфов можешь не бояться, они тебя не тронут, просто не успеют. Посылаю к тебе Анжу, легендарную королеву вампиров. Помнишь полукровку с хвостом и рожками, которая выпущенную твоими убийцами стрелу на лету поймала? Так это она и есть. Любой другой таким угрозам, скорее всего, не поверил бы. Но не этот. Он и раньше наводил справки о князе Вадиме и его спутниках, а также интересовался обстоятельствами смерти своего врага-коллеги, герцога Скриина. Поэтому, сопоставив всю имеющуюся у него информацию, пришел к соответствующим выводам и очень оперативно организовал ловушку, причем не одну. Придется теперь человеку спасать из заточения прекрасную эльфийскую принцессу. Естественно, я не Анжу имею в виду, потому что она не первая попалась. На Фиоре уже больше десятка лет действует загадочный и неуловимый вор по прозвищу Тень Острого Листа. Ходят слухи, что это вообще не вор, а воровка. Ученица самого легендарного Черного Лиса, который, в свою очередь, учился у невидимого когтя. Ну, так вот, все эти слухи – чистая правда. Только есть ряд нюансов. Когда-то очень давно, по людским меркам, совсем молодой дочери эльфийского лорда Катриниэль не понравился выбор ее отца. Речь шла о будущем муже для принцессы. Девушка, а по эльфийским меркам вообще девочка, не придумала ничего лучшего, чем сбежать из дома. Через несколько лет прошел слух о ее смерти. Тело никто не видел. Но источник информации вполне надежен. Не верить не было никаких причин, особенно учитывая сопутствующие обстоятельства. Прошло 10 лет, и в столице одного маленького западного королевства появился неуловимый вор по прозвищу Невидимый Коготь. Сначала прославился на весь город, потом на все королевство, а затем и на весь Фиор. Целые полвека когтя не могли ни поймать, ни превзойти, ни хотя бы увидеть. И когда он ушел на покой, многие владельцы ценных или просто редких вещей вздохнули с облегчением. Ведь среди жертв дерзкого вора были короли и даже парочка императоров. Сколько ни угрожали, какие награды ни обещали, а поймать так и не смогли. Только зря они решили, что их богатством ничего не угрожает. Уйдя на покой, невидимый коготь взял себе ученика. Не прошло и 10 лет, как тот смог превзойти своего учителя. А потом еще полвека наводил ужас на весь Фиор. О Черном Лисе слагали легенды, как до этого о его учителе Когти. Мало кто в это верил, но ему дважды удавалось обокрасть эльфийских лордов. Один раз светлого, другой темного. И оба раза не где-нибудь, а прямо в рощах. Уйдя на покой, он тоже взял себе ученика. Вернее, ученицу, и она тоже сумела превзойти учителя. Хотя Тень Острого Листа никто в глаза не видел, но почти все в один голос утверждают, что в ее жилах течет капля эльфийской крови. Самые смелые заявляют половина. Но большинство придерживается мнения, что четверть или одна восьмая. Ну так вот, правда куда интереснее, чем предполагают самые смелые. Эльфийская принцесса Катриниэль, легендарный вор, невидимый коготь, его ученик, не менее легендарный черный лис, и его ученица Тень Острого Листа. Все они одно и то же лицо. Откуда я знаю? Да еще в таких подробностях. Все очень просто. Малышка Катриниэль когда-то назвала меня по имени и попросила о помощи. Я ей помог. Я вообще никогда и никому не отказываю. Настолько доброго и отзывчивого на молитвы Бога еще поискать нужно, и вряд ли удастся найти. Многие утверждают. Нет, не так. Почти все из тех очень немногих, кто знает мое имя и те возможности, которые оно дает, абсолютно уверены, что обратившийся ко мне за помощью непременно пожалеет. Во-первых, эта помощь будет оказана вовсе не так, как он ожидал. Сколько бы ни старался придумать формулировку, не предполагающую разночтений, чем больше приложит для этого усилий, тем хуже будет ему. Что я могу сказать? Правда, именно так и есть. Во-вторых, обратившийся ко мне потом обязательно умрет. Мол, я такой подлый и злобный, что всегда мщу обеим сторонам. А вот это ничем не обоснованная ложь. Да, выживают немногие, но тот, кто гибнет, умирает вовсе не по моей, а исключительно по собственной вине. Если ты обращаешься за помощью к Богу, то и сам должен быть достоин этой помощи. А испытания проходят далеко не все. Катриниэль прошла. В ее случае меня это особенно обрадовало. Девочка попросила отомстить отцу за то, что тот пытался выдать ее замуж против воли. А месть бывает очень разной. Это я вам говорю как специалист, очень хорошо разбирающийся в вопросе. Смерть дочери, конечно же, горе, но для сорвавшихся политических планов лорда приемлемое оправдание, а ее бегство в день свадьбы никак нет. Тут ни за какие уши не притянешь, причем все это уже является местью само по себе, но только первой ее частью. Позже, когда узнает, что его дочь предпочла стать воровкой, чем жить среди эльфов, это будет второй частью. А если у меня все получится и принцесса Катриниэль станет четвертой или пятой женой человека, шедевр комбинации, затянувшийся на многие годы, а уж если потом намекнуть любите со скрилой, что это было заранее рассчитано на наше пари, то вообще бесподобно. Неуловимая легендарная воровка Тень Острого Листа в клетку в подземелье герцогского замка попала не случайно и в самый неподходящий момент, пришедшее от князя Вадима письмо с предупреждением, вовсе не причина. Вернее, не единственное. Было еще одно послание от анонимного автора, к которому рук я не прилагал, хотя и знал о нем. Ладно, не только знал. Но и кое-кому идею подбросил. В конце концов, испытаний тем, кто обращается к богам за помощью, никто не отменял. И проходят они не раз и не два, а куда чаще. Нанявший тень для похищения редкого артефакта, сам же герцога и предупредил. Дело в том, что предмет был уже украден им самим совершенно случайно, и теперь требовалось замести следы. Пойманный на месте преступления вор может сколько угодно доказывать, что не брал. Ему все равно никто не поверит. А в случае провала еще и платить придется. Ведь легендарная Тень Острого Листа берет за свои услуги очень дорого. Получив целых два предупреждения, герцог Трам хорошо подготовился и расставил по своему дворцу множество ловушек. Первой попалась воровка. Когда хозяин дворца увидел, кого к нему привели, решил, что эльфы ударили первыми. Когда понял, кто она такая на самом деле, сделал вывод, что легендарная тень не только воровка, но и наемная убийца. Теперь беглая эльфийская принцесса сидела в тюремном подвале дворца-крепости, запертая в специальную клетку, и человеку из другого мира предстояло ее спасти. И ни во что я не вмешиваюсь, и никаких правил я не нарушаю. Эльфийка назвала мое имя и попросила о помощи задолго до заключения пари. Мое право проводить испытания не смогут оспорить ни Любвита, ни Скрила, ни кто-либо другой. Человека, который должен вызволить из клетки эльфийскую принцессу, я тоже выбрал уже давно. А что принцесса не совсем та, а немного другая, кто же их смертных разберет? Все они на одно лицо, и, как любят говорить эльфы, на одни уши. Или это не эльфы, а гномы? Да какая, собственно, разница?